Я в старой твоей олимпийке, мы пьем за наше здоровье до 10 бокалов подряд, в дешевых ботинках, мы не хотим дорого платить. Мы самые ненормальные в этом городе, и я что-то чувствую к тебе вроде бы. С первой ноты угадаю твою мелодию, твои глаза круче легких наркотиков. Я одна не дойду, проводи, ты же тоже быть не любишь один. Любовь отправим на карантин, не держи меня в клетке, лучше меня отпусти. Лучше меня отпусти. Мы одни в квартире, на жестком стиле. Не зона доступа для всех, но друзья нас простили. Ты такой модный, и почему-то я хочу сбежать от тебя каждое утро. Мы одни в квартире, на жестком стиле. Не зона доступа для всех, но друзья нас простили. Ты такой модный, и почему-то я хочу сбежать от тебя каждое утро. Наши с тобой бывшие пусть дальше врут, что без нас хорошо. Не знаю, как твоя, но мой прошлый парень явно с катушек сошел. Нам круто вместе терять сознание. Пускай плывут дома, бетонные здания. Пускай плывут дворы, подъезды и хаты. Пусть поцелуи сухие и ноги ваты. Я одна не дойду, проводи. Ты же тоже быть не любишь один. Любовь отправим на карантин. Не держи меня в клетке, лучше меня отпусти. Лучше меня отпусти.